Глава 25. Дорога за помощью. Перед отъездом Боремир с Всеволодом подошли к Васе попрощаться. Мужчины по очереди посидели рядом с ней на лежанке, поднося ее горящую руку к своей груди. Жар их любящих сердец был сильнее яда, разлитого по жилам болящей. Даже находясь в бреду, женщина почувствовала, что рядом есть те, кто любит ее и желает добра. «Я буду навещать вас, матушка», — проговорил Всеволод. «Дружинники, с которыми я общался в нашем селении, рассказывали, что их расположение можно покидать, чтобы проведать родных, если они недалеко. Я обязательно буду приходить к вам». «Моя поездка за отцом может затянуться», — сказал в свою очередь Боремир. «Обещаю, я найду Ведмурда, и мы вместе поможем тебе. Я уезжаю, но оставляю рядом с тобой свое сердце. Оно будет оберегать тебя от зла и тьмы, чтобы они не смогли захватить твою душу, пока я далеко». Женщина, мечась в бреду, не разбирала слова, но чувствовала посыл. Сильный поток поддержки устремился к ней после этих слов. Она даже открыла глаза и устремила туманный взор на сидящего рядом мужа. Ее губы дрогнули, желая что-то сказать ему, но из уст вырвался только тихий стон. «Поезжай спокойно», — сказала Боремиру знахарка. — Ваша связь крепка. Твоя жена дождется помощи, которую ты приведешь. Мужчина встал и, взяв приготовленный хозяйкой узелок, быстро вышел из маленькой избы. Погожий осенний день радовал тишиной и лучами мягкого солнца. Воин вспомнил, как еще пару дней назад они вместе с женой нежились под ними, прижимаясь друг к другу. И, казалось, ничто не может их разлучить и нарушить долгожданное счастье. «Как все скоротечно», — сказал он. «Еще позавчера я жил совсем другими устремлениями и мечтами, а теперь все мои помыслы о здоровье Васы и поисках отца». Они с Всеволодом выехали из селения. Местные посмотрели им вслед, но спрашивать, почему мужчины уезжают без своей спутницы, не стали. Подъезжая к городу, увидели отряд воинов, следующих за предводителем. Те осматривали поврежденные укрепления, а один из всадников чертил что-то угольной палочкой на кусочке бересты. К этим людям и подъехал Боремир с пасынком. Их приближение заметили несколько воинов и направились навстречу. Услышав, по какому поводу они ищут воеводу, разрешили подъехать ближе. Боремир поздоровался с незнакомым ему предводителем, представился и передал послание от Демида. Увидев именной символ первого советника князя, воевода внимательно выслушал подъехавших к нему людей и тут же отдал приказание проверить Всеволода на физическую выносливость, оценить его воинские навыки и принять в дружину, если он пройдет испытание. Боремир поблагодарил воеводу за решение, попрощался с пасынком и поехал к лесу. Знахарка говорила, что его дорога начинается там. Проехав первые деревья, воин спешился и отпустил коня, зная, что тот вернется домой сам. Мужчина же пошел вглубь леса. Когда дорожка, вившаяся под ногами, стала совсем незаметной тропкой, он кинул на землю клубок ниток, содержащий внутри камушек с берега Светлого моря, дернул за оставшуюся в руках веревочку и попросил показать дорогу к родному краю камня. Клубочек покатился в направлении самой густой чащи. Воин подобрал его и двинулся в указанном направлении. Несколько дней и ночей шел он по лесу, охотился на дичь, собирал оставшиеся с лета ягоды и ежечасно думал о своей любой жене, что оставил в домике знахарки. Иногда он сомневался в правильности своего поступка, думал, что лучше было перевести Васу домой, а там Млада с Милославом помогли бы ей. Эта мысль пришла ему на ум первой, после того, как он узнал о болезни жены, и долго не покидала его. Но присутствие дома княгини со свитой останавливало Боремира от возвращения домой. Да и Млада была тяжела, а значит, не могла творить магию. Милослав юн и неопытен. Возможно, у него не хватило бы сил совладать с древней силой. Эти размышления успокаивали воина, и он продолжал свой путь. Несколько раз клубочек менял направление и, как потом понял Боремир, отводил его от логова крупных зверей. Лес постоянно менялся и вскоре стал совсем другим, не похожим на привычные воину места. повеяло прохладой воды. Выйдя из леса на небольшую опушку, мужчина осмотрел морской берег, но следов обитания человека не обнаружил. «Где же искать отца?» — проговорил он вслух, обращаясь то ли к духам яви, то ли к камню в клубочке на ладони. Вдруг он почувствовал тяжесть в руке, в которой лежал камень. Его проводник просился на волю. Буремир приблизился к спокойным водам Светлого моря, залюбовался отражающимися в них серым с проблеском небом. Размотав клубок, взял камень в руки и, согрев его своим теплом, поблагодарил за помощь. После этого бросил его в набежавшую волну. Легкий шум был ему ответом. В нем слышалась радость соединения с родными местами. Буремир же пошел вдоль берега, пытаясь найти следы лагеря волхвов. Но до самого вечера не встретил ничего, что говорило бы о пребывании в этих местах человека. Устроившись на ночлег, он мысленно обратился к отцу с просьбой найти его. Утром он проснулся от громкого пения птицы над головой. Она летала над его головой и громко пела. Умывшись в ручье и перекусив остатками пищи, мужчина не мог отделаться от мысли, что птичка привлекает его внимание не просто так. Пение все продолжалось, а потом птичка начала перелетать с ветки на ветку. Воин двинулся вслед за ней. Так они пошли вглубь леса, отходя от береговой линии. Через некоторое время мужчина стал замечать следы присутствия человека, расставленные для мелкого зверька силки, аккуратно срубленные деревья. Пока он рассматривал все это, птичка улетела. Буремир понял, что он у цели. Пройдя по дорожке из поломанных веток, мужчина подошел к лагерю волхвов. Через некоторое время он заметил между деревьями отца, вышедшего встречать его. Ведмурт улыбнулся и протянул сыну руки. Буремир сжал их, глядя на отца с надеждой. «Здравствуй, сын», — сказал волхв. «Отец, я искал тебя», — ответил путник. «Моей жене нужна помощь». «Что случилось с Вассой?» — спросил волхв. «Я вижу, что она окутана туманом, и больше мне отсюда не просмотреть. Древняя сила, ей не принадлежащая, закрывает твою жену. Думал я разобраться с этим по возвращении, но раз ты здесь, значит, дело не терпит отлагательств». «Васса слегла, как только мы прибыли в селение рядом с городом», — начал свой рассказ Буремир. «Она уже была в этом месте во время своего изгнания и сейчас хотела отблагодарить знахарку, которая когда-то помогла ей вылечить Всеволода. Но как только мы зашли в дом старухи, моей жене стало плохо. Не ведьма ли хозяйка случаем? Не хотел я с ней жену одну оставлять, да выбора не было». «Нет, она травница. Белозара недавно лечила. Они с Велеславой у нее жили, пока сын от поединка с темным колдуном отходил. Света в старухе достаточно, а вот силы уже мало. Солнц много минуло с тех пор, как она в зените была. Недуг Вассы, скорее всего, в другом. От рождения она не наделена никаким даром, и сила, разлитая сейчас по ее жилам, твоей жене не принадлежит. Она не должна была ее получить. Раз ты говоришь, что она хворает, значит, нежданный дар мучает ее, погубить может. Надо очищать». «Милослав говорил, что достаточно умывания в проточной воде ручья», — сказал Буремир, — «и яд покинет тело». «Этого было достаточно», — ответил ведмурт, — «пока сила была слаба и спала. Но недавно что-то ее пробудило, древней памятью наполнило». «Я не знаю, что это могло быть», — пожал плечами воин. «Ты сможешь помочь ей?» «Обязательно», — успокоил его отец. «Мы завтра же отправимся в обратный путь. Сегодня мне надо встретить из лабиринта последних испытуемых, а потом я смогу оставить их на попечение других волхвов, уже получивших посвящение. Часть из них будет постоянно жить здесь, ритуалы творить и приводить милость богов на наш край. Другие вернутся и разойдутся по селениям. Я думал подольше здесь задержаться, но вижу, что надо идти». Вечером Буремир видел, как из каменного лабиринта вышел один из потворников отца. Он был истощен и еле держался на ногах, но сказал, что прошел свое испытание. Ближе к ночи появился еще один, его тоже встретили и проводили к месту отдыха. «Они одновременно проходили посвящение?» – удивленно спросил воин. «Не сталкивались друг с другом?» «Внутри лабиринта измененное пространство», — ответил Видмурт. «Каждый, кто попадет туда, видит что-то свое. И даже идя рядом, люди не заметят друг друга. Всю ночь я буду разговаривать с ними, помогать принять то, что они прошли и испытали. А утром мы с тобой отправимся в путь». С первыми лучами рассвета, после скромной трапезы, Боремир с отцом и несколько других волхвов выступили в путь. Шли другой дорогой. Видмурт знал, где лучше пройти и свернуть. «Не в первый раз я здесь», — сказал он в ответ на удивленный взгляд сына. «Впервые блуждал в этих лесах, когда искал волхвов на краю нашей земли. Вот тогда трудно было. Часто шел не туда. Но со мной рядом был Валид. Когда я начал его понимать, волк подсказывал мне нужное направление. Как мои внуки», — продолжал он, вспомнив о душе друга, воплотившейся в сыне Белозара. «Они растут не по дням, а по часам», — улыбнулся воин. «Очень привязаны друг к другу. Если спят, то вместе. Если капризничают, то тоже вдвоем». «Я надеюсь скоро увидеть их», — ответил Видмурт. «Соскучился по дому. Знаю, что ты построил себе отдельный дом на берегу ручья». «Да, Доброслав прислал к нам нескольких мастеров, и они быстро собрали дом. Но сейчас в нем гостит Светана с сыном и свитой, поэтому мы с Вассой и уехали. Я теперь жалею об этом. Она не хотела покидать дом, видимо, чувствовала неладное. А мне не нравилось, что на нее дружинники смотрят». «Не вини себя», — успокоил его отец. «Что должно произойти, в любом случае случится. Скоро мы придем и узнаем, как ей помочь». С этими разговорами они двигались в сторону княжеского града и к концу луны вышли на прямую дорогу к нему. Васса все это время хворала. Сначала она пребывала в бреду и в редкие моменты просветления благодарила старушку за уход и помощь. Искала глазами сына или мужа, но потом вспоминала, что они ушли. Всеволод несколько раз навещал ее, но она его не узнавала, мечась в лихорадке. Однако через некоторое время ее настроение изменилось. Приходя в сознание, она начала обижаться, что ее все бросили. И даже лучи тепла, что посылали ей Боремир с Всеволодом, не давали успокоения. Чем дальше отходил муж, тем слабее она его чувствовала. Что-то чужеродное, пугающее заполняло ее изнутри, ограждая от послания близких людей. Все с большим недовольством смотрела она в минуты просветления на знахарку, ухаживающую за ней. «Хороший притворяется», — думала Васса, — «а потом выгонит меня, не пожалеет». Откуда у нее такие мысли, женщина не знала, но они не давали ей покоя. А когда к старушке зашла соседка и спросила что-то про болящую, молодая жена ощутила угрозу и желание бежать и защищаться. Соседка ушла, а Васса осталась с убеждением, что ей желают зла. Вся обстановка вокруг пугала. Отвары, которые ей подносила травница, женщина пила с опаской. Но поскольку сама встать не могла, то не отказывалась окончательно. Старушка видела, что меняется ее гостья, накатывают на нее воспоминания, ей не принадлежащие, несут в себе страхи и боль, пробуждают подозрения и агрессию. Сделать с этим старушка ничего не могла, лишь молила богов, чтобы Видмурт успел прийти и помочь несчастной. В один из дней Васса проснулась без жара и попыталась встать. Ноги были слабы, и она смогла сделать лишь несколько шагов, потом опустилась на пол. «Уже ходишь?» — услышала она голос травницы. «Хорошо, значит, силы возвращаются. Главное, чтобы они не сильнее тебя стали». «Можно поесть?» – спросила женщина, чувствуя голод. «Сейчас сделаю», – ответила хозяйка. «Продукты, которые привез твой муж, почти закончились, а у меня самой ничего нет. И селяне не захаживают, боятся. Впервые за долгие солнца в лесу видели змею». Знахарка пристально посмотрела на гостью, желая понять, какое впечатление на нее произведут эти слова. Васса, услышав про мужа, сначала почувствовала тепло на душе, вспомнила его взгляд и нежные руки. Внешнее наваждение на мгновение отступило и дало место разумению самой женщины. Но как только прозвучали слова о соседях и их подозрениях, ее сразу захлестнула волна паники, сменившаяся злобой. Она решила, что никому не позволит обидеть себя чего бы ей это ни стоило.